Глава 12. Ваше Высочество, благородная супруга Ли, мы принюхиваемся друг к другу, держим дистанцию. Что я знаю об этом парне? Да почти что ничего. Он девятый принц. Его мать была простой наложницей. Но, видать, обладала сумасшедшей фертильностью, если после первой же ночи с императором понесла. Второго шанса у нее не случилось. Странно, что его величество вообще заметил девушку. Но всякое в жизни бывает. Может, император выпил лишку, и ему стало все равно, госпожа перед ним или ее служанка. Вскоре после рождения сына, скромная наложница и после милости его величества, проживающая в доме благородной супруги Гао, тихонечко ушла в мир иной. Возможно, помогли. Мальчик рос сиротой. Отец его не замечал. За ним ведь не стояла благородная мать, хотя бы просто императорская супруга. А у сына неба хватает сыновей. Принца с детства гнобили, а потом выпихнули в самый дальний уезд, на границу империи, где парень беспрерывно отражает атаки кочевников и разных диких племен. Странно, что жив еще. Если бы сын неба в преддверии скорой кончины не собрал в запретном городе всех своих детей, у девятого принца вряд ли появился бы шанс еще разок увидеть столицу. Я знаю, что он женат. Как и у всех принцев, у него есть гарем и есть сыновья. Но его жена хоть из дворянок, но род захудалый. Короче, растет сорняк в ухоженном саду, где сплошь благородные растения. Царит, само собой, пион, супруга наследного принца. И я такая же, сорняк. Нам с парнем есть что обсудить. Присаживайтесь, ваше высочество. Широко улыбаюсь я. Вина? Благодарю за приглашение, госпожа. Я выпью на горе вместе с отцом. Он с достоинством садится. Принц как-никак. «Итак», — смотрю ему в глаза, — «что вас сюда привело? Надеюсь, не только цветущие хризантемы?» «Я наслышан о благородной супруге Ли. Даже в мой самый дальний уезд доходят рассказы о страстной любви к вам моего отца». «Это что, ирония?» «А вот я о вас, увы, знаю мало». «Неудивительно. Я самый незаметный из 10 принцев. Мой старший брат — наследник, младший любимец отца, потому что последыш. Или вы тоже собираетесь осчастливить его величество сыном?» Его взгляд режет меня как ножом. «Наслышаны о том, что я не могу забеременеть?» «Пока не собираюсь». На моем лице опять улыбка. Но весь мой вид говорит ближе к делу. «У меня к вам предложение». «Надеюсь, не руки и сердце?» «У вас прекрасное чувство юмора, госпожа». «Все, реверансы закончились. Давай уже». «Что вы хотите от меня, девятый принц?» «Я хочу, чтобы вы меня усыновили». Я чуть со стула не упала. Уж точно поперхнулась хризантемовым чаем. «Усыновила? Да он лет на 5 меня старше». Но потом прикинула. Чисто технически это возможно. Ведь я его мачеха, раз я супруга его отца. «Я вижу, вы задумались, госпожа», — улыбается принц. «Именно такую реакцию я и ожидал». «Что мне это даст?» — спрашиваю в упор. «Ваше положение так же незавидно, как и мое. Когда его величество уйдет в загробный мир, вы тоже нас покинете. Я, возможно, останусь живых, но буду прозябать на задворках империи. У меня еще 9 братьев». «А вы хотите?» «Именно. Титул вдовствующей императрицы не просто почетен. Он дает безграничную власть. Тем более моя старшая жена скромна и не рвется управлять гаремом». «Но вы же понимаете, что сделать это будет непросто». «Конечно, но я наслышанная о вашем уме». «Вдовствующая императрица. То есть мать действующего императора. А неплохо можно устроиться. Я подумаю. Думайте, но недолго. Праздник скоро закончится, и я вынужден буду покинуть столицу. Получается, это был ваш единственный шанс? И ваш, госпожа. Наглец. Почему вы так уверены, что я смогу вас возвысить? Вы контролируете армию. Я? Генерал Лин Ван покинул Пекин во главе огромного войска. Всем известно, что генерал просил у императора вашей руки и все еще не женат. Причина, я думаю, ясна. Допустим. Но над генералом еще куча начальников. Но вы же придумаете, как их всех устранить. Вы также контролируете парчевые халаты. А это ему откуда известно? О моей давней дружбе с Юнчжоу. Похоже, девятый принц тщательно собрал обо мне информацию, прежде чем прийти с таким необычным предложением. Он будет хорошим императором. Умен и не боится рисковать, потому что за такие речи запросто можно лишиться головы. По сути, он предложил мне, благородной супруге, совершить государственный переворот. И будь у меня поменьше решимости и амбиций, я бы замахала руками. Нет, нет и нет. Но я говорю, прибавьте к этому продовольственный приказ. И главный евнух тоже мой человек. Я знаю, что вы прекрасно играете в го. Вы про мою позицию на доске? Да, я тесню белые камни. Когда я получу ответ? Завтра. Я хочу взглянуть на твою главную жену и понять, что у нее за характер. Не получу ли я гадюку взамен королевской кобры в свое гнездо? Не хотелось бы ошибиться. Но предложение заманчивое. Поэтому на празднике двойной девятки я почти не пью. Хотя планировала надраться. Его величеству тоже не следует налегать на вино. Мне не нравится его болезненный вид. Я могу и не успеть. Прикидываю так и этак. И понимаю, что почти готова. Но есть одна заноза. Яо Линь, потому что ее принц в очереди на престол второй. И если я смещу его отца, то фактически лишаю Яо Линь титула императрицы, который она заслужила. Что касается старшей супруги девятого принца, то она никакая. Как она, интересно, кастинг-то прошла? Принцесса ведь? Но, видимо, девятого отоварили супругой по остаточному принципу, когда все остальные сыновья императора уже породнились с богатыми и влиятельными домами. Я знаю, что сегодня вечером Яо Линь ждет в саду первого принца, но прихожу я. Его высочество по моему приказу задержали. Нашлись какие-то срочные дела. А я начинаю, пожалуй, самый трудный разговор в своей жизни. Даже покорить Лин Вана мне было гораздо проще. Тут мое сердце было открыто, а на душе светло. Мэй, моя подруга, несказанно удивлена. Почему ты здесь? Что-то случилось? Нет, успокойся. С ним все в порядке. Я просто хотела увидеть тебя. Но мы же виделись сегодня, растерянно говорит Яо Линь. И вчера тоже. Давай, подруга, выпьем. Я оборачиваюсь к стоящему за спиной евнуху. Налей-ка нам хризантемового и брысь отсюда. Не беспокойся, Яо Линь, я тебя надолго не задержу. Едва евнух исчезает, приступаю к делу. Скоро придет твой принц. Мне просто необходимо принять крайне важное решение. А без твоей помощи я это сделать не смогу. Какое решение? Напряженно спрашивает единственная подруга. Давай сначала выпьем. Но мы обе едва пригубили вино. Я заметно волнуюсь. Говори уже. Вздыхает моя безупречная Мэрисью. Я всегда любила тебя. Ты для меня столько сделала. Но мне предстоит сместить наследного принца. Значит, и твой возлюбленный потеряет право на престол. Я клянусь, что его жизни ничего не угрожает, Он получит богатый уезд, и вы будете жить там в любви и согласии. Но тебе не быть императрицей. Если ты хочешь, Его Величество завтра же издаст указ о вашей свадьбе. Но если ты пожелаешь, чтобы первый принц остался первым принцем, так тому и быть. А я покорно буду дожидаться скорой смерти. Тебе решать, жить мне или умереть. Она молчит. Мне становится страшно. А если я в ней ошиблась, и выбор Яолинь будет не в мою пользу? С чего я взяла, что эта девушка святая? Так каково твое решение, Яолинь? Не выдерживаю я затянувшегося молчания. Странно, что ты вообще об этом спрашиваешь. Ты моя подруга. Но как я могу желать тебе смерти? Тем более такой. Я ведь знаю, что готовит для тебя наследная принцесса. А как же твоя любовь? Знаешь, Мэй, ты лучшее, что случилось со мной. Твоя дружба. Вот из тебя получится блестящая императрица. А мой принц, ты во всем права. Не надо ему этого. Если он станет императором, то долго не проживет. Груз такой ответственности убьет моего любимого. То есть ты уезжаешь с ним? А можно мне остаться в запретном городе? Остаться? Яо, ты меня пугаешь. Я люблю свою работу, просто говорит она. Обожаю готовить. И вся эта суета, она мне по душе. Моя кухня, корзины с провизией, эти вечные разборки с поставщиками. Все это так интересно. Жизнь вокруг меня кипит. А что меня ждет в уезде? Тихое, медленное угасание в роли главной супруги. Но ты можешь стать императрицей. Я не справлюсь. Как мой принц не справится с бременем огромной власти? Он романтик и поэт, а не правитель. Императору нужна решительность и жестокость. Этих качеств у моего возлюбленного, к счастью, нет. Он мне дорог именно такой. Но ведь получается, что я тебя предаю? Ты же мне все рассказала до того, как начала действовать. Это не считается за предательство. Я знаю, что нужна тебе, Мэй. Твоя битва только начинается. Но как мне не помочь? Обопрись на меня. Мы обнимаемся и рыдаем. Пьем вино, снова обнимаемся. Когда, наконец, приходит первый принц, он с трудом узнает возлюбленную. Яолинь зарёвана, пьяна и, наконец-то, похожа на нормального человека. Человечного. «Что ты с ней сделала?» Гневно смотрит на меня его высочество. «Забирай свое сокровище!» Сдаю ему с рук на руки Яолинь. Все же на выпивку я гораздо крепче. И на твоем месте я бы не только отнесла девушку в спальню, но и осталась бы там на всю ночь. Не твое дело мои отношения с Яолинь. Гневается пока еще первый принц. Ты безнравственная женщина, под влияние которой попал мой несчастный дед. Ошибаешься. Я очень даже нравственная. Просто пьяная слегка. Жаль, что мы не нашли общий язык. Мы его никогда не найдем. В тебе все те качества, которые я презираю в людях. Боже, какой пафос. Как хорошо, что ты не мой возлюбленный. Хоть ты и прекрасен, как день, но я предпочитаю ночь. Яолинь уносят, а я отправляюсь к себе во дворец. Завтра моя судьба резко изменится. Я вступаю в борьбу за верховную власть. С девятым принцем мы опять встречаемся в саду, говорю коротко и без обиняков. Я согласна тебя усыновить. Сегодня же поговорю с императором. Но я завтра уезжаю. Указ не будет оглашен до моего отъезда. Будет. Ты задержишься в столице столько, сколько мне будет нужно. А вот с другим указом заминка. Генерал Лин со своей армией пока далеко. Но я завтра же начинаю действовать. Наберись терпения. Ни о чем не волнуйся. Это вам надо волноваться, госпожа. усмехается пока еще девятый принц, будущий наследник престола. Отец вчера налег на хризантемовое вино, изгоняя злых духов. Я тебя услышала. А сейчас иди. До встречи, матушка. Он смеется. Я тоже не могу сдержать улыбку. Ну где это видано, мать моложе сына? Смеется император, когда я прошу его подписать указ. А ты меня вновь удивила, Мэй. Вот уж не думал, что ты выкрутишься. Это была твоя идея или его? Честно сказать, из всех моих сыновей девятый мне казался самым бесперспективным. Темная лошадка. К финишу зачастую первым приходит не тот, на кого все сделали ставки. Император сразу становится серьезным. «Я знаю, что ты задумала», — хмуро говорит он. «Но нет. Прекрасно понимаю, о чем он. Указа о смещении наследного принца не жди, девочка. Это уже второй раз, когда его величество мне отказывает. Но я не сдаюсь. Первый барьер, самый высокий, я уже взяла. У меня теперь есть сын, и меня не так-то просто упаковать в императорскую гробницу». Не дожидаясь оглашения указа о моей победе, посылаю весточку Линвану. Мол, заканчивай там с монголами и пули в Пекин. Нас ждут великие дела. Завтра же к генералу Вану отправится и официальный гонец с предписанием вернуться к исполнению своих должностных обязанностей правой руки императора. Потому что сын неба после хризантемового плох. В столице ожидаются волнения. Далеко не все поддерживают наследного принца. Можно и мне с моим девятым вклиниться в борьбу за власть. Честно говоря, я намеренно услала Лина из столицы. Не только за титулом князя, а чтобы он не вмешивался, когда меня поволокут живой в гробницу. Лин непременно кинется меня защищать. Его схватят и будут пытать. Потом казнят. Мы умрем вместе. Бесславной смертью. Вот я и отправила любимого подальше от Пекина. Но сейчас ситуация изменилась. Я уже не просто благородная супруга. Я мать девятого принца. Что тут началось? Наследная принцесса полдня била посуду в своем дворце. Не знаю, что там вообще осталось целого, в том числе из мебели. Но указ императора обратной силы не имеет. В его резиденцию к вечеру выдвигается делегация. Наследник и его сторонники. Они злые, как голодные псы перед началом охоты. И всех готовы растерзать. Я, как героиня скандала, стою рядом с троном, на котором восседает сын неба. И когда вошедшие дружно падают ниц, победно смотрю на них сверху вниз. Мне, как благородной супруге и главной женщине в жизни императора, многое позволено, в частности, присутствовать на моем аутодафе. «Ваше Величество, как может благородная супруга Ли стать матерью девятого принца?» Гневается наследная принцесса, когда ей дозволяют подняться. «Она ведь его не растила и не воспитывала. Они чуть ли не впервые увиделись 3 дня назад», когда его высочество прибыл в Пекин на праздник двойной девятки. «Я так захотел», — хмурится император. «Но мы или еще слишком молода для того, чтобы быть матерью такого взрослого сына?» А это уже наследник вклинился. Опасается грозного соперника. «Она для тебя благородная супруга Ли», — топает ногой его величество. «Никакого уважения». «Уважение должно быть к старшим». Улыбка старшего принца похожа на оскал. «А она совсем еще девчонка». «Ну да, ему я в дочери гожусь». Все смешалось в запретном городе. «Вы можете идти», — хмуро говорит император. «Я устал. Мне надо отдохнуть». «Провожаю высоких гостей. Объяснение все равно не избежать. И лучше не тянуть. Не думай, что я не найду способа от тебя избавиться после смерти императора. Королевская кобра в броске. Капюшон раздут. Раздвоенный язык нацелен на врага, то есть на меня. Ты все равно умрешь. Думаешь, девятый принц тебя защитит? Девятый нет, а вот наследник престола еще как защитит. Я пока не знаю, как вытащу из сына неба этот указ. На сегодняшний момент мне категорически отказали, и мой приемный сын покидает столицу. Что дальше, матушка? Напряженно спрашивает он. Наше прощание довольно нежное. Мы ведь теперь мать и сын. Боишься? Усмехаюсь я. А вы нет? Генерал Ван наверняка получил уже голубиную почту. И пока до его лагеря доберется гонец из императорского дворца, Лин уже успеет свернуть лагерь. А если гонца не будет? Лин все равно вернется. Он беспрекословно слушается только меня. И если я написала, что он мне нужен, монголов размажут по степи, как манную кашу по тарелке. Причем стремительно. Письмо написано официальным тоном. Его ведь могут перехватить. Но мой призыв понятен. Лин, сюда! Связь также будем держать с голубиной почтой, матушка. Да. Кроме того, у меня есть здесь свои люди, проверенные. Будь готов в любую минуту двинуться на столицу, сынок. Я пришлю гонца, а не только голубя. У меня немногочисленное войско. Главное, чтобы оно помогло тебе добраться до ворот Пекина. Здесь тебя встретит генерал Лин со своей армией. Жди. Но время играет против нас. Как вы добьетесь смещения наследного принца? Как? Да я понятия об этом не имею. Это не твоя забота. Помни о своем обещании, о титуле, который отныне по праву мой, если удача тебе улыбнется. Само собой, матушка. Он почтительно мне кланяется. Еще бы. Теперь от меня зависит его судьба. В живых его теперь уж точно не оставят, если мы проиграем. Я полна решимости. Но буквально на следующий день на меня обрушивается удар судьбы.